Глава 7. Домой я приехал, волнуюсь как никогда. Разговор предстоял непростой, и я не знала, как его начать. В голове крутились мысли о том, что я узнала сегодня. Это могло изменить все. Сын, радостно болтая о школьных новостях, быстро переоделся и выбежал на улицу. Его беззаботность контрастировала с моим тревожным состоянием. Я посмотрела ему вслед, чувствуя укол вины. Он не должен был переживать из-за моих проблем. Родители давно были на пенсии и переехали на дачу. В городе появлялись редко, только по особым случаям. Мы с сыном сами ездили к ним на выходные, если не было других планов. Но сегодня все изменилось. В квартире остались только мы с сыном и бабуля. Она всегда была для меня опорой, мудрой советчицей и другом. Я знала, что она не оставит меня в беде. Пришлось поесть, чтобы немного успокоить нервы. Только после этого я решилась рассказать ей о том, что узнала. Она слушала молча, кивала и вздыхала. Я видела, как ей тяжело, но понимала, что она справится. «Ба, у кого оставшиеся 6% акций?» — спросила я напрямую. «Это важно. Без них у нас могут уволить больше сотни людей. Ты знаешь, кто ими владеет?» Она нахмурилась, будто пытаясь что-то вспомнить. Ее взгляд стал задумчивым. «Так не хочется ворошить прошлое», — вздохнула она. «Сколько у нас есть времени?» «Неделя, может, месяц». Они сейчас объявят о новой скупке акций, поставят хорошую цену, чтобы наверняка выманить того, кто ими владеет. Бабуля тяжело поднялась со стула и ушла к себе в комнату. Я осталась одна, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Но торопить ее было нельзя. Она всегда думала долго, но ее решения неизменно были верными. Благодаря ей моя жизнь наладилась, и мой сын был рядом со мной. В голове прокручивались возможные сценарии развития событий. Но я даже не сомневалась, вместе мы справимся. Мы всегда справлялись. Сын вернулся домой через пару часов. Я накормила его вкусным обедом, который он с аппетитом съел, и помогла с уроками. Он был рад, что может отдохнуть и провести время с семьей. После обеда мы собрались на дачу. Антон надел удобные джинсы, футболку и кепку, а я взяла с собой легкую куртку, корзину с продуктами. Когда мы уже были готовы, я постучала в дверь комнаты бабушки, приоткрывая ее. «Ба, ты едешь?» — спросила я. Она выглянула и ответила. «Нет. Поеду, когда у Антона начнутся каникулы. Вместе и будем там». Бабушка тяжело вздохнула и добавила. «Езжайте». Я кивнула и села в машину. Дорога до дачи была приятной. Мы слушали музыку, болтали о планах на выходные и любовались весенним ярким пейзажем за окном. «Долго еще?» «Немного», — ответила я, посмотрев на него в зеркало. Через полчаса мы подъехали к дому моих родителей. Мама стояла на крыльце и махала нам рукой. Мы вышли из машины и направились к ней. «Ну, наконец-то!» — сказала она, обнимая нас. «Я уже соскучилась». Мама пригласила нас в дом, и мы начали разбирать вещи. Антон сразу побежал к своему велосипеду, а я пошла на кухню, чтобы помочь ей с ужином. Что может быть лучше выходных на природе в деревне? Это время, когда можно забыть о городской суете, насладиться покоем и провести время с близкими. Мы с сыном катались на велосипедах по живописной тропинке в лесу. Воздух был свежим, солнце грело, вокруг пели птицы. Сын радостно смеялся и обгонял меня, показывая свои навыки велосипедиста. Мы остановились у озера, чтобы полюбоваться им и покормить уток. Вечером Антон с дедом жарили сосиски на костре. На поляне горел уютный огонь, над которым поднимался ароматный дымок. Дед рассказывал сыну интересные истории своего детства, а тот внимательно слушал, иногда задавая вопросы. Они сидели на бревне, смеялись и наслаждались моментом. Я вернулась к маме, которая устроилась на лавочке в тени деревьев. Мы обсуждали изменения на работе, и хотя я чувствовала напряжение, мама оставалась спокойной и уверенной. Она сказала, что нашу семью нельзя недооценивать, особенно когда с нами бабушка. Ее мудрость и поддержка всегда помогали нам справляться с трудностями. Мама улыбнулась и добавила, что пока она жива, у нас все будет в порядке. Эти слова придали мне силу и уверенности в завтрашнем дне. Мы вернулись домой в воскресенье вечером. Солнце медленно садилось, окрашивая небо в теплые оттенки оранжевого и розового. Сын радостно выбежал из машины. Я быстро взяла его за руку и повела в квартиру, где нас уже ждала бабушка. Она стояла в коридоре, опираясь на трость и улыбалась. Я заметила, как в ее глазах мелькнула тень беспокойства, но она тут же перевела взгляд на внука. «Привет, бабуля!» — воскликнул сын, обнимая ее. «Как ты?» «Хорошо, мой дорогой», — ответила она, гладя его по голове. «Как прошли твои выходные?» «Отлично. Мы с мамой катались на велосипедах, а с дедом ели вкусные сосиски». Бабушка кивнула, но ее взгляд снова стал задумчивым. Она отошла в сторону, словно хотела что-то сказать, но потом передумала и ушла к себе в комнату. Я решила не тревожить ее. Знала, что она сама расскажет все, когда будет готова. Поставила чайник и начала готовить сыну форму на завтра. В доме было тихо, только изредка доносился шум из комнаты бабушки. Я думала о том, как быстро летит время и как много изменений происходит вокруг нас. Сын растет, становится взрослее, а бабушка все больше погружается в свои мысли. Когда чай был готов, я пошла к ней. Постучала в дверь и, не дожидаясь ответа, вошла. Бабушка сидела на кровати, держа в руках старую фотографию. На ней были изображены они с дедушкой, молодые и счастливые. «Можно?» — спросила я, присаживаясь рядом. Бабушка кивнула, не отрывая взгляда от фотографии. «Знаешь, я вспомнила сегодня его день рождения», — сказала она тихо. «Как мы все вместе собирались, смеялись, делились новостями». Я обняла ее, чувствуя, как сильно бьется мое сердце. «Бабуля, ты всегда будешь для нас самым важным человеком. Мы тебя очень любим». Она закрыла глаза. На ее лице появилась слабая улыбка. «Спасибо, моя дорогая. Меня больше беспокоил завтрашний день. Внутри все сжималось от тревоги, как будто что-то страшное должно было произойти. Московских гостей не было с тех пор, как Артем уехал, только менялись директора. Они приезжали из столицы. Это были люди с передовых производств, которые должны были что-то внедрять. Но их присутствие не приносило облегчения. Я откровенно боялась увидеть Артема. Даже не знаю, почему. Может, это были воспоминания о том, как он уезжал, и я не могла понять, почему он не вернулся. Или, может, это было предчувствие чего-то нехорошего, неизбежного. Опять были эти странные ощущения, как будто что-то нависло над головой. Они были как тень, которая не давала покоя. И это пугало меня до дрожи.